Глава 16. Неша ничего не ответила, но на занятие в итоге пошла, правда, не торопилась, узнав для начала, что у Инга все хорошо, и парень благополучно спит в лазарете под наблюдением лекарей. Ни о каких ресторанах речи вообще не идет. Больше всего на свете сейчас не хочу видеть своего преподавателя и начальника. Настроение такое, что хочется убивать. Медленно и мучительно, причем одного вполне конкретного синеглазого мужчину. Но не получится. Если уж даже у Инга не вышло, то куда соваться мне? Не дамагу и просто слабой наивной девушке. Наивной, потому что вообще с Нэшем связалась. Говорили мне, преподаватели в этой академии, те еще занозы, и лучше обходить их 10-й дорогой. Но нет, обратил на себя внимание, выделилась. «Магистр, я знаю, что у вас под мантией. Тьфу!» Точнее, под иллюзией. Вечер после лекции твердо решил провести у постели Инга. Но и тут меня магистр обломал. Новый магический вестник пришел сразу после звонка с последней лекции. В нем Вейтер потребовал, чтобы я немедленно зашла к нему в кабинет. Делать нечего. Договор есть договор. Зашла в кабинет молча, не здороваясь. Нэш, на меня особо и не глядя, собирает со стола бумаги, что-то пряча в специальный сейф, а что-то складывая к себе в папку. «А, Ника, хотел у вас спросить, вы уже собрали вещи, необходимые для переезда? Могу вам помочь, если решите забрать что-то тяжелое». «Смешно. Что мне может понадобиться тяжелого для простой ночевки в замке Вейтера? Зубная щетка? Пижама? Меня только ради этого вызвали?» Продолжая демонстративно молчать. «Ника, я знаю, что вы на меня дуетесь. Но в этот раз я не намерен ждать, пока вы отойдете. Гент переживет, просто станет взрослее. Потом, может, даже спасибо мне скажет. Не спрашивайте, почему это долгая дискуссия. Мы сможем обсудить это чуть позже в ресторане. Жаль, конечно, что вы не оделись подобающе случаю, но ладно». Не выдержала. «Я никуда с вами не пойду. Хоть как штрафуйте, я вас ненавижу». «Это я знаю, смешанные чувства и все такое», — рассеянно заметил магистр, закрывая собранную папку. «Что? Это вообще к чему сейчас сказал Нэш?» «Так, я закончил, идемте». Мужчина направился ко мне, видимо, в намерении взять под руку и куда-то везти, но у меня не то настроение, чтобы послушно следовать указаниям начальства. Стоило Вейтеру подойти ближе, как я без особой надежды, что удар достигнет цели, но от души врезала мужчине под дых. Удивительно, но удар не только достиг цели, но и произвел неожиданно сильный эффект. Наш согнулся пополам, и ему явно больно. Не понимаю. Да ему раньше все мои атаки были практически незаметны. Даже удары магическим шокером, а тут... Дуэль. Ким же говорил, что Инграду удалось задеть Нэша один раз, но серьезно. Взволнованно подлетаю к Вейтеру, что в данный момент, зажмурившись, держится за край стола одной рукой, а другой схватился за бок. Понимаю, что все серьезно, хотя бы просто потому, что магистр молчит, а не извит и насмехается. «Где болит? Очень больно. Простите, я не подумала, что у вас что-то не в порядке». Растерянно глажу магистра по спине, не зная, что мне делать. На глаза наворачиваются слезы, а уж когда я замечаю на черной рубашке преподавателя влажное пятно на боку и догадываюсь, что это кровь, понимаю, что уже готова испуганно разреветься и уже начинаю хлюпать носом. Да уж, сама от себя не ожидала. Так, надо собраться. Рюкзак. У меня там полно полезных артефактов и мазей на все случаи жизни. Сейчас я... Ника, вы бы уже все-таки определились, как вы ко мне относитесь. Произнес вдруг магистр, выпрямляясь. «И успокойтесь, ничего мне не будет. Вот только придется задержаться, надо сменить одежду». Раскрыв рот, наблюдая, как Вейтер, словно ни в чем не бывало, направился к высокому шкафу, что расположен в дальнем углу кабинета, на ходу скидывая с себя рубашку. Оголенный Нэш – это нечто. Но я почти не обращаю на это внимания, поскольку взгляд притягивают красные борозды, оставленные, по всей видимости, когтями демона на спине и боку Нэша. При этом на моих же глазах полоски быстро начинают доживать. И вот от них почти уже ничего не осталось. Очень интересное заклинание. Не для короткого боя. Физический удар, совмещенный с данным видом заклинания, позволяет возвращать нанесенные противнику увечья при появлении заданных заклинаний условий. Хорошо, что это заклинание обычно держится не так долго. Хватает от силы на пару десятков дней. Теперь знаю, что за условия задал Гент. И пока нам с вами придется воздержаться от соприкосновения. Какая интересная новость. Нэш сменил рубашку на новую, на этот раз белую, и подошел ко мне. Вообще, Вейтер одет достаточно просто. В Академии благородные господа дополняют свой образ пиджаками, жилетками, шейными платками и прочими вещами, которые сейчас мой начальник от чего-то проигнорировал. Мужчина протянул в мою сторону раскрытую ладонь, на которой лежит пластинка портала. Аккуратно, Ника. Не хочу вновь менять рубашку. К вам в замок? Нет. Не к нам в замок, а в ресторан. Просто так быстрее. Прошу, не упрямьтесь уже. Я в обиде на вас. Обсудим это за ужином. Ника, пожалуйста. Не знаю почему, но последняя фраза магистра, еще и сказанная каким-то особым тоном, подействовала, и я дотронулась до пластины. Перенос, и я вдруг слышу крики птиц, напоминающие по звуку чаек, а затем шум моря. Запах моря. Яркие солнечные лучи. Легкий ветерок ерошит волосы. Зрение проясняется, и я оглядываюсь. Мы на широкой террасе какого-то кафе или ресторана на набережной неизвестного города. Но главное море. Оно совсем рядом. Синее-синее, как глаза магистра. К нам подошел официант, поклонился Нэшу и проводил за столик, почти скрытый от остальной части ресторанчика густой растительностью в катках, которая при этом не закрывала чудесного вида на широкое водное пространство. «Вам как обычно, Айрафе?» Вежливо поинтересовался официант. Магистр кивнул, но дополнительно заказал еще бутылку какого-то неизвестного мне напитка для себя и меня, хотя я пить не собираюсь. Ниже официант протянул меню, где, кстати, не указаны цены. Заказала себе сок и салат, раз уж магистр лишил меня ужина в столовой. Нэш к общению не стремится. Достал свои бумаги из папки и что-то активно пишет. Я тоже не стремлюсь. До сих пор не отошла от утреннего инцидента. Отвернулась. Любуюсь морем, греясь в теплых лучах заходящего солнца. Не отказалась бы иметь ключ-портал в подобное место. Но дело в том, что самому портал делать нельзя. Докупить практически нереально. Переходы в пространстве в этом мире очень строго контролируются правительством. И нужна специальная лицензия на изготовление и пользование порталами. И то нужно особо оговаривать места и время перемещений. Впрочем, у магистра, видимо, есть нужные связи. Раз мне был выдан недавно ключ от его замка. Но просить мужчину я, естественно, не стану. К трапезе мы в итоге приступили все в том же молчании, которое, похоже, нисколько не напрягает Вейтера. Отметила, что еда очень вкусная. Впрочем, может, это мне так показалось из-за разыгравшегося на свежем воздухе аппетита. Первый не выдержал все-таки я, нарушив установившуюся тишину. «Почему вы так поступаете? Ну, помимо того, что вы тиран и прочее. Что я вам такого сделала? А Инг что вам сделал?» «Вероника, я сожалею, что вам пришлось испытать сегодня не самые приятные эмоции. Но я уже говорил, что мне требуется ваша верность. Даже в случае с Гентом. Если уж вы приняли решение быть связанной именно со мной, то придерживайтесь его до конца. Вы уже утром отказали меня слушать по-хорошему. И пусть сегодняшний день будет показателем того, что может случиться, если вы не захотите соблюдать это мое требование. Что по поводу Гента? Парень сам настоял на дуэли. И вызывал прилюдно так, чтобы я не смог отказаться. Инград ничего мне не сделал, просто... Магистр задумчиво постучал пальцами по столу и промолчал. «Что?» «Ничего. Как вам это заведение?» «Чудесное. Скажите, а все ваши работники не имеют права ни с кем встречаться, пока на вас работают? Не заводят семьи?» «Почему же? Имеют и заводят, но не покровителей. К тому же у всех разные условия в контракте, у вас вот такое». «Вейтер, давайте на чистоту. Что все-таки конкретно вам от меня надо? Я вас не понимаю». То вы склоняете меня к тому, чтобы переспать с вами, чуть ли не прямым текстом говоря, что это всего на пару раз. То вдруг предлагаете заключить долгосрочный контракт и требуете блести вам верность. Объясните, я не понимаю. Дело в том, Вероника, что я действительно не готов к каким-то серьезным отношениям. Это вы правильно заметили. Но вы мне интересны. Цепляет ваше поведение, характер, потенциал. Мне интересно, что из вас в итоге получится. Я думал вначале, что смогу просто наблюдать за вами издалека, направляя ваше развитие в нужную сторону, в итоге решив, что делать с данным интересом. Но понял, что делиться интересным и забавным объектом наблюдения ни с кем не хочу. Тем более, что таких, как я, желающих вокруг вас стало крутиться слишком много. Заключенный между нами договор – это та форма, на которой я пока готов с вами взаимодействовать. «Понятно», – мрачно сказала я и отвернулась, вновь обратив свое внимание на потемневшее море. Ночь стремительно наступает. Что вам понятно, Вероника? Все то же. Вы тиран. А я для вас забавная игрушка, которую вы решили поиграть. Сначала ходили, смотрели издалека. В итоге не захотели, чтобы играл кто-то еще. Купили. Сломаюсь, выбросьте. Надоем, можно задвинуть в дальний угол. Нэш в ответ промолчал, что только уверило меня в верности моих умозаключений. В горле встал горький ком, который я постаралась запить соком, но не вышло. Можно найти во всем и положительный момент. Магистр со мной честен и не врет относительно своих намерений и чувств. «Ника, вы доели? Хотите, прогуляемся по набережной?» «Да, хочу». «Что же, устраивать истерики или предъявлять претензии, на мой взгляд, не имеет смысла. Все равно ничего не изменится. Остается только запастись терпением. Вряд ли магистр будет играть со мной вечно. А каков будет итог, время покажет». Мы с Нэшем действительно прошлись по набережной. Мужчина немного рассказал мне о самом городе и легендах, с ним связанных. Я почти ничего не говорила, погрузившись в свои тяжелые мысли о том, в какое положение попала. Вечерняя жизнь бурлит в курортном городке. Торговые лавки влекут прохожих яркими вывесками. Играет музыка. Народ гуляет довольный и веселый, что невольно поднимает настроение. Когда окончательно стемнело, Нэш предложил возвращаться в замок. Я не спорила, лишь попросила подождать несколько минут. Сошла с дороги, добежала не до моря, а, как выяснилось из объяснений магистра, океана, и, скинув быстро обувь, не раздеваясь, окунулась в воду. Истинное наслаждение. Ночь и теплый океан. «Раз сейчас вернемся, в комнате быстро разденусь и постираю на руках вещи, раз и в этот раз не удалось захватить все необходимое для ночевки». Проплавал я гораздо дольше, чем несколько минут. Нэш терпеливо дождался меня на берегу, сидя на песке. Когда вышла, отжимая прилипшую к телу блузку, поинтересовалась. «А вы не любите плавать? Или просто не хотите?» «Не хочу. Чтобы рана, нанесенная Гентом, вновь проявилась. Хотя я уже близок к тому, чтобы наплевать на последствия». Нэш протянул мне руку с порталом, и мы перенеслись в мою светлую комнату в замке. С меня ручьями стекает вода, но бежать в ванную я не могу. Стою, словно загипнотизированная, изучающим взглядом Вейтера, который сам не торопится уходить. Атмосфера между нами становится все более напряженной. Наконец мужчина разрывает зрительный контакт и, вздохнув, недовольно произносит. «Все-таки мало Гент получил». И все. Магистр быстро вышел, напоследок громко хлопнув дверью. Я хмыкнула, мысленно поблагодарив Инграда, а после направилась легкой походкой в ванную комнату. В ванной весь кураж прошел, вновь накатила печаль, тоска и жалость к себе, которую я мужественно подавила. Ничего, прорвемся. Сейчас моя самая главная задача – выучиться, стать квалифицированным магом широкого профиля. Не знаю, правда, теперь какую специализацию выбрать. Думала, артефактологию, но связываться с Декваном не хочется. Он у нас по этому предмету считается лучшим и самым компетентным мастером. Даже если преподаватель сменится, уверена, Декван не даст мне спокойно учиться по его направлению. Заглянув после купания в гардеробную в поисках хоть какой-нибудь одежды, спать в одном халате на голое мне не очень ведь хочется, приятно удивилась, найдя несколько комплектов одежды разных фасонов и цветов вместе с обувью. Все новое моего размера, причем все вещи хорошего качества и подобраны со вкусом. Неужели магистр ради меня расстарался? С одной стороны, действительно приятно, а с другой усилилось ощущение, что я действительно игрушка. Кукла для большого мальчика, которую можно еще и одевать на свой вкус. Ладно, не буду зацикливаться. Легла спать. Видимо, из-за слишком больших переживаний, что сегодня пришлось пережить, вновь приснился паучий кошмар. В этот раз мой паук не один, а в большой компании себе подобных, только более мелких. Мой истерично хохочет и крутит лапы возле головы, глядя на меня. Другие же особо на меня внимания не обращают. Кто-то режется в карты, кто-то распивает спиртные напитки, а кто-то и читает. Вместо того, чтобы испугаться, я глубоко задумалась, как паукам все это так ловко удается делать при помощи лап. Так и проснулась в задумчивом настроении. Завтрак в этот раз для меня прошел без Нэша. То ли мужчина меня не дождался, то ли намеренно избегает, опасаясь спровоцировать прикосновение. Так что этим утром я нормально, сытно позавтракала тостами с клубничным вареньем, медленно и с наслаждением. В своей комнате в этот раз на меня напал взволнованный Тамик. Еще бы, хозяйка вторую ночь подряд неизвестно где ночует и его с собой не берет. кое-как успокоила своего вестника и отправилась на занятия. А после и на завтрак вместе со Стефой. Подруга уже в курсе произошедшей дуэли и даже успела рано утром навестить Инга, который еще не очнулся. Я тоже собираюсь к демону, но ближе к обеду. Надеюсь, к этому времени парень уже проснется. Хотя вряд ли. Ким что-то говорил про несколько дней зачарованного сна. Не очнулся, к сожалению. А жаль. Не терпится, наконец, пообщаться с Инградом. Все нормально объяснить и постараться поговорить по душам. После обеда нехотя поплелась на артефактологию к мастеру Деквану. Жаль, уже поздно что-то предпринимать. Но на следующий год, если продолжу учиться, обязательно переведусь к другому мастеру. На своем занятии, как и предполагал, преподаватель изводил меня придирками. Еще и нарочно влез, когда наносил рисунок черный амулет, одним движением испортив мне недельную работу по созданию защитного браслета с функциями временной мимикрии носителя под окружающую среду. А я ведь возлагаю на этот амулет большие надежды на грядущих испытаниях, так что придется начинать все заново. На выходе из аудитории меня поймал Киммет. Провожая до аудитории, где проводятся следующие занятия, парень поднял неожиданную тему. «Ты в чем собираешься быть одета на грядущих испытаниях?» «Не думал еще об этом, а что?» «Тем, кто участвовал в троллинге, всегда советуют надевать на испытания ту же одежду, что и на игру». «Почему?» «Напомнить судейству, кто ты, и что тебе положены бонусы при спорных ситуациях. Участников команд всегда стараются поддержать и помочь остаться в академии. К тому же большинство твоих противников будут парни, даже на первом курсе уже много девушек вылетело, не дождавшись испытаний». «Ну и что, что парни?» «Как что? Отвлекаться на костюм будут и пропускать удары». «Сомневаюсь. Все-таки годовые испытания – это не шутки». «Вот, проверим. Лучше послушай совет друга и надевай форму». «Друга?» – насмешливо переспросила я. «Друга?» – твердо ответил Ким, но потом хитро прищурился. «Пока, друга, а там посмотрим, как жизнь сложится». Вечером, уже ближе к 10 часам, в своей комнате быстро кидаю в сумку вещи, которые могут понадобиться мне в замке Вейтера. Тамик, глядя на мои экстренные сборы, тоскливо пищит. «Извини, я не могу взять тебя с собой. Портал рассчитан только на меня и неодушевленные предметы». Да и не уверена, что создание с той стороны можно тащить к Вейтеру в замок. Тамак в ответ на мои слова превратился в плотную тень, всячески намекая своим видом, что сойдет за вещь. Даже не за вещь, а за ее тень. «Тамик, я сказала, что нет. На этом разговор окончен». Признаться, я даже рада, что так получается. А то периодически доставляемая по ночам корреспонденция от Ланы напрягает. Не только из-за ощущения наблюдений за мной, но и из-за того, что Тамак не даст мне спокойно уснуть, пока не отвечу на полученное письмо. Ну и все. Вещи первой необходимости собраны. Переношусь в свою комнату в замке. В этот раз что-то пошло не так. Стоило мне появиться в гостиной, как вокруг меня заклубился черный дым и раздался громкий душераздирающий виск. «Тамик? Тамик!» Это определенно был виск моего питомца, вот только когда клубы дыма развеялись, Тамака я нигде не обнаружила. Заметалась по комнате, не зная, что предпринять. Вернуться в академию, чтобы проверить, вдруг я ошиблась, и Тамик дома. Не могу. Телепорт в обратную сторону начнет работать только утром. Найти Нэша и... что? Попросить переместить меня в академию? Но Вейтеру определенно про Тамака лучше не знать. Придется дожидаться утра. Ночью почти не спала, переживая за питомца. Утром поплелась в столовую, на этот раз обнаружив там завтракающего магистра. Мучаюсь, думая, спросить или нет. «Вероника, вы совсем ничего не едите. И вид у вас взволнованный. Что-то случилось?» Первым нарушил тишину Нэш. «Нет. Просто задумалась. Знаете, вчера, когда я перенеслась в замок, меня окружил черный дым. Не знаете, из-за чего это может быть?» Магистр нахмурился. «Вероятно, либо к вам прикрепили, либо вы сами взяли с собой какую-то вещь, созданную при помощи черной магии». «Почему вы так решили?» «Защита, установленная на замке, уничтожает определенные виды заклинаний и разного вида сущности черного спектра магии. Описанный вами эффект черного дыма как раз и возникает при развоплощении черномагического предмета. Но мне интересно, откуда у вас могут быть вещи, которые защита замка посчитала опасными? Балуетесь черной магией?» Неопределенно пожала плечами. «Да, Экспериментировал накануне при создании одного амулета. Переместившись в академию, как ни звала Тамика, Мохнатик так и не появился. И я сделала печальный вывод. Тамак уничтожен. А связь с Ланом потеряна. И с одной стороны, я горюю по Тамику, к которому успела привыкнуть. А с другой, испытываю облегчение, что теперь мне не будут приходить письма от Темного. Может, я успею закончить академию и затеряться на просторах этого или какого-нибудь еще мира, и личный маньяк меня не сможет найти. Вечером того же дня очнулся Инград и отказался со мной разговаривать. Так и сказал. «Ника, не подходи ко мне. Мне нужно прийти в себя и обо всем хорошо подумать. Я знаю, что теперь ты по рукам и ногам связана с магистром. Я не хочу пока с тобой общаться. Мне будет тяжело, и я могу не сдержаться и натворить то, о чем потом буду жалеть». Когда я выходила из палаты Инга, у меня было ощущение, что я потеряла не столько парня, сколько друга. Тем не менее, я очень переживаю из-за всего случившегося, и мне больно уже от того, что больно Инграду. В душе поселилась тупая боль и опустошение. Ночью вновь металась по кровати, переживала и думала обо всем. В итоге приняла решение погрузиться в учебу и подготовку к годовому испытанию настолько, чтобы не осталось времени на чувства, которые в последние дни не приносят ничего хорошего, только боль.